Горе развеялось, время переменилось. Мы были, как грехи, отпущены в иной оживленный мир и хлынули туда, не постучав. Кто-то из нас однажды повстречал Тихонина у движущейся ленты с багажом в одном из европейских аэропортов. Спросил, как жизнь. «Это не жизнь», — ответил весело Тихонин, ловко вылавливая и сбрасывая с ленты не по объему легкие тюки. «Это один сплошной маршрут». Тюки все были из полупрозрачной пленки, и, приглядевшись, тот из нас, кому довелось тогда повстречать Тихонина, спросил у него: «Зачем вам столько подушек? Чтобы поспать в дороге по маршруту хватило бы одной, ну, двух». Ответил за Тихонина его хороший друг и постоянный спутник Шен Фин, или Фин Шен. Теперь и не упомнишь. И мы спорили потом, он был кореец или все-таки китаец. Те подушки были подушками, конечно, по всему, но не совсем. Да, это были наволочки, туго набитые волосом. Шен и Тихонин основали необычное в ту пору и довольно прибыльное дело — поставки человеческого волоса в Европу. Длинный, самый ценный волос, кос и шевелюр шел на парики. Вихры и лохмы — на шиньоны. А ни на что негодные прятки и обрезки, которые обычно парикмахеры сметают шваброй после стрижки, не дожидаясь, когда постриженный клиент, налюбовавшись собой в зеркало, уйдет, те шли на нужды химического производства парфюмерии и галантерии. Хорошее дело, и шло хорошо. Фил и Тихонин без устали мотались по России, повязанные с неведомым числом парикмахерских, теперь уже салонов красоты, студий прически, академий стрижки и даже храмов милоты. Набивали срезанными волосами наволочки, потом везли в Европу покупателям, благо подушки с волосом запретом не подлежали, под ограничения не подпадали, акцизами и пошлинами не облагались, в объеме ужимались и не знали перевеса. Перемещать их ничего не стоило, кроме неизбежных трат и предусмотрительной мзды двум-трем корешам из таможни. Но как-то раз к Тихонину и Шену пришли довольно вежливые люди, готовые взять на себя сбор урожая волос на всех тех территориях, где их вежливость имела вес. Тихонину и Шену всего и оставалось дел, что набивать наволочки и сбывать их европейским покупателям. Отказаться от подобной сделки тогда было не то чтобы невежливо, но невозможно. Тихонин убедил себя, что они теперь защищены. Он постарался и Шенфину привить чувство защищенности. Тот рад был это чувство обрести, но не сумел унять в себе тревогу. И был прав. В одном из наших южных городов была задержана группа лиц, которые насильно стригли длинноволосых девушек и женщин, бывало и мужчин. Из задержанных лиц самым отвратительным было одно, особенно глумливое, с накладной импортной белого золота фиксой во рту. Обкорнав нагло очередную жертву, оно всякий раз принуждало ее поглядеть в зеркальце, которое всегда имело при себе. Глядело и само, щекой к щеке, и говорило, фиксой матово сверкнув: «Тебе идет!» С тем и отпускало. Тихонин с Шеном поначалу проходили как свидетели. Им уже шили соучастие, но мы нашли им подходящих адвокатов, и те сумели доказать всем очевидное. Ни Тихонин, ни Финшен не могли знать о преступной деятельности банды охотников за волосами и ни о чем таком ужасном с ними не договаривались. Все обошлось. Но Фин с Тихониным свернули дело и никогда к нему не возвращались. Тихонину потом нередко снилась жуткая улыбка с фиксой, вызывая тошноту во сне. После были разные дела, все связанные с переездами, по старым русским деревням, где не осталось жителей, но сохранились брошенные ими избы. Их бревна Шен с Тихониным распиливали на пластины со всеми прихотливыми следами времени и древоточцев и продавали для обшивки стен в дорогих квартирах или офисах в Европе и за океаном. В России были времена евроремонта, и подобного декора еще не понимали. Но и в Европе спрос был невелик, чего не скажешь об издержках. И Шен Фин с Тихониным пустились путешествовать по древним типографиям страны, скупая отработанные шрифты из свинцовых сплавов. но и торговля переплавленным печатным металлоломом увлекала их недолго. Все их недолговечные дела были одним, почти что непрерывным путешествием, тяга к которому их, конечно, связывала. Но только ли она? Ведь выйти на любой маршрут можно в любом составе, а всего лучше, как признался нам Тихонин мимоходом, и вовсе одному. Что-то еще соединяло этих двух людей, во всем другом совершенно непохожих. В отличие от Тихонина с его, с годами ставшей медной сединой, Финшен был лыс, как нам казалось, от рождения. Глядел он из-под лобья с восточной хитроватостью, как будто сдерживаясь, чтобы вам не подмигнуть. Но был на самом деле открыт и прям, если не сказать прямодушен. Тихонин же, с его глазами распахнутыми вам навстречу, как объятья, глядел на вас, не пряча взгляд, а вот характер у него был так устроен, что о нем все сразу и не скажешь. Возможно, кое-кто из наших для того затеял эту повесть, чтобы разобраться, наконец, с его характером. Но что влекло друг к другу этих двух людей, ни в чем ином не схожих, это любовь к опере. Вместе они были, если можно так сказать, одной ходячей фонотекой. И в этой фонотеке хранились и звучали только оперы. Слово «звучали» здесь надо понимать буквально. Они не так уж часто слушали, зато нередко пели арии из опер на два голоса. Не только лишь одни мужские партии, но и лучшие из женских. Если Тихонин напевал один, Финн его слушал в одобрительном молчании. Пел один Финн, слушал Тихонин, блаженствуя, а то и тихо подпевая. Голос Тихонина был негромок, даже глуховат, зато красив и глубок. Финшен, напротив, пел сильным и открытым тенором, но чтобы под Тихонина подстроиться, мог соскользнуть и ниже, в баритон. Да, они оба были дилетанты, но Шенфину, например, однажды предлагали поступить на оперную сцену. Да он не пошел. Проблемы с легкими. Финн говорил тогда, что в пыльной духоте подмостков и кулис ему бы было тяжело дышать. «Не петь, а хватать ртом воздух. Это мне зачем?» Неустранимые проблемы с легкими с каждым годом множились, пока не стало очевидным. Больше Финн не сможет дышать внизу, в долинах, не говоря о городах. Ему показан только воздух гор, причем высокогорье. Здесь, среди нас, дышащих чем-то нечистым и густым, он просто задохнется. Тихонин с ним простился, и Шенфин исчез в горах навеки. О нем говорят разное. О том, что он в Тибете, о том, что в Андах, о том, что он, наоборот, в нормальных европейских Альпах или Пиренеях, и что над Пиренеями плывет его «Una furtiva lagrima». Даже о том твердят, будто памирские таджики бросают все свои дела в своих кишлаках или аилах, когда у них над облаками звучит ария графа Дилуна из Трубадура. Никто из нас не сможет это подтвердить, но так говорят. Точно известно, что с тех пор, как Шен похоронил себя в высокогорье, никто из нас Тихонина поющим никогда не видел и не слышал. Почти во всех делах, которые Тихонин затевал по всем своим извилистым маршрутам, на биваках и остановках, с Шенфином или в одиночку, или на пару с кем-нибудь другим, все у него получалось, и во всем намечалось продолжение. Все обещало крепко встать на ноги, однако ноги не хотели вставать крепко, их влекло невесть куда. Тихонин наспех вдруг сворачивался, собирал манатки и снимался с якоря, затем лишь, чтобы непонятно где, начать с самого начала непонятно что. Его любое дело зацветало и цвело, а чтобы процвесть и процветать, до этого не доходило. Тихонин исчезал, припоручив кому-нибудь из нас или совсем чужим возделанную им делянку. Так было с производством и продажей газировки с сиропом из опавших, но еще без следов порчи абрикосов, груш и яблок в черноморских городах-курортах. Так было и с предоставлением услуг особенных сиделок, все с приятными и хорошо поставленными голосами. Они читали на дому своим клиентам, страдающим бессонницей, тоскующим от старости и просто одиноким, а также малым детям или целым семьям, ищущим в себе примирение и покоя, великие истории, леденящие кровь, но согревающие сердце, сочиненные Шахерезадой, Андерсоном, братьями Гримм и русским Афанасьевым. Именно их читали вслух хорошо востребованные сиделки Тихонина. И сказки, и сиропы, и разветвленные команды новых тамплиеров, продуманные и прихотливо им подобранные для защиты и поддержки наших челноков, не только лишь в Стамбуле, Польше и Болгарии, но и по всем челночным маршрутам. Все было брошено на взлете по необъяснимой прихоти Тихонина. Причем лишь дважды из-за внешних грубых обстоятельств. Это был уже известный случай с заготовкой и продажей срезанных волос на парики, и еще один, пока еще малоизвестный эпизод, можно сказать, пропавшая глава о том, как Тихонин занимался устройством на работу тех, кто оказывался вдруг в чужой стране без денег и без связей, без хоть какой-нибудь опеки. Он был известен в их среде умением найти и предоставить им не абы какой заработок, но по таланту, как очевидному, так и такому, о котором сам клиент в себе, это бывало, не подозревал. Но осенью 13-го года в том же Стамбуле один довольно странный человек, возможно, чем-то недовольный или что-то возомнивший о Тихонине и о себе, пытался утопить его в Босфоре. Тихонин тогда выплыл, но к делу охладел и предпочел найти себе другое. Всех его дел не перечесть. Теперь уже нам ясно, ни одно из дел не поглощало его до такой степени, чтобы стать делом всей жизни и, допустим, продолжаться уже после него под его именем. Можно сказать, что у Тихонина не было цели жизни. Можно сказать иначе. Цель была, но он не видел средств ее достичь. И это не была цель, которая манит издали, маячит впереди, пусть даже и в конце маршрута. Она осталась позади, не будучи достигнутой. И если бы Тихонин обернулся на ходу, то оказалось бы, что цель его давно скрылась из вида, не стоило и оборачиваться. И эта цель была Мария. Мечтателем Тихонин не был, иллюзий не питал и ничего не делал, чтобы вернуть себе Марию. В том, чтобы с ней просто повидаться где-нибудь, он не видел смысла. Вот и пришла пора сказать о том, что нас надоумило начать весь этот разговор. Пожалуй, для того, чтобы понять самих себя. Не все в себе понять, тем более, что между нами, разбросанными по всем маршрутам и зачастую незнакомыми друг с другом, похожих людей нет. Но лишь в одном себя понять, в нашем общем тяготении к Тихонину, в нашей потребности быть с ним, кружа вокруг него буквально, мысленно или как-нибудь онлайн, подобно мотылькам вокруг огня. Тихонин не простил бы нам этого обмыленного уподобления, но так нас легче постичь всем, не только нам одним. Чем грел, как обжигал, о чем мерцал всем нам этот огонь, если настаивать на избитом употреблении и тем совсем добить его? Поди тут объясни. А как все вспомнишь, то чего казалось бы и проще. Скажем, с Тихониным идти по улице было хорошо, вдвоем с ним или маленькой толпой, и если он, допустим, говорил, а не свернуть ли нам направо или налево, то сразу каждого из нас охватывало предвкушение, что там, за поворотом, мы услышим и увидим духовой оркестр, нас ослепит блеск литавр и труб, или слона, которого показывают детям, или там просто будет хорошо. Так он вел нас за собой по всякой улице, и так мы все велись. А если там, за поворотом, что направо, что налево, нас не ждал слон, не гомонили дети, не гремел оркестр, нам было хорошо с Тихониным и без того. Тот, кто за собой ведет, герой и вождь. Тихонин был и остается нашим героем, но не в обыкновенном, а в его тихонинском смысле. Мы не упомним, называл ли он героем сам себя, но говорил, что по нему герой не тот, кто подает пример красивой смерти, посмертно принимая благодарность в виде своих изображений в слове, гипсе, мраморе и бронзе, но тот его герой, кто заражает жаждой жить и ведет за собой к жизни, не желая и не зная иной благодарности, кроме благодарной улыбки на счастливых лицах. Не будучи героем в привычном нам высоком смысле, Тихонин не был героем и в смысле обиходном. Он был точно не из тех, кто встает грудью и ломит против ветра и течения. Он всегда плыл по течению, не отдаваясь вместе с тем на волю волн, но крепко держа руль или работая веслом изо всех сил. Он был не один таков, ими таким большинство. Но гребки его были уверенней, размашистей и, можно сказать, отчаянней других. Другое дело, ему наскучивало обуздывать силу течения. Он сушил весла, давал прибить себя к любому берегу и тратил там впустую время, немало не заботясь и не печались о том, что там все же поджидало его впереди. Теперь мы понимаем, почему. Его целью могла быть только Мария. Его упорство рулевого и гребки заведомо к ней не вели, и потому не имели смысла. Он понимал это не сразу, но всегда. Все сказанное здесь описывает кое-как, но не объясняет внятно наше вовлечение к Тихонину. При том, что если увлеченных им собрать однажды вместе, то это точно будет хор разноголосый и разноязыкий. Но мы не пели бы, конечно, мы говорили бы, и слитно, и раздельно, и кто во что гораст, о нем, о человеке с медной сединой. Нет, мы пока не собрались и вряд ли соберемся вместе, но мы говорим. Кстати, и о том, чего бы ему нас и не собрать в какое-то формальное объединение, в какую-нибудь партию, движение или, помимо шуток, в ложу. Мы уже есть, мы к этому готовы. Довольно лишь придумать цель. А если цели не найдется, и где же ее теперь возьмешь? Какое-нибудь общее для нас благое дело. А вот их не в проворот. К Тихонину за этим обращались. Не кто-то там один, не сразу все, но многие из нас с разных сторон. Кто при нем обмолвится, кто спросит прямо, а кто нагородит вокруг да около целый огород, лишь бы узнать у Тихонина, отчего бы ему, говоря просто, не стать нашим вождем. И якобы Тихонин как-то раз в приватном разговоре ответил всем нам недвусмысленным отказом. Это был явно заготовленный ответ. Высказывая выношенную мысль, Тихонин всякий раз ее отчуждал. Ссылался на авторитеты, известные, однако, одному ему и до поры лишенные имен. Мы от него не слышали ни разу, как писал Толстой, как заметил Кант, или как говорил автор «Веселой науки». Но всегда один толковый хлебопек мне говорил, один хороший мой знакомый меня тут как-то надоумил. Вчера таксист, ну вы все знаете таксистов, мне выдал вот что. Или совсем уж неопределенно. Я не помню, кто из вас при мне однажды произнес. Так продолжалось до поры, пока наш общий друг Шенфин, Тихонину особо близкий, не исчез в высокогорье. С тех пор Тихонин каждую продуманную мысль вслух сообщал, ссылаясь только на него. Так было и на этот раз. «Я помню, как-то раз в разговоре со мной о природе», — сообщил Тихонин, будто вспомнил. «Шенфин сказал мне, между прочим, даже когда мы говорим о людях, нам следует держать в уме, что у одних из них хребет, у прочих — панцирь, а третьего природой не дано». Если, конечно, не иметь в виду медуз и им подобных. По версии Тихонина, Шенфин сказал, что каждый человек, примериваясь к своей судьбе, прежде любого другого выбора должен сначала убедиться, чем он снаряжен для жизни — панцирем или хребтом. И это самый верный и короткий путь к себе. Счастлив тот, кто сразу угадает себя правильно. Горе тому, кто ошибся в себе навсегда». Либо ты человек хребта, и твоя опора в тебе самом, либо ты человек панциря, и выживаешь и живешь лишь благодаря ему, то есть семье, партии, церкви или секте, или, кроме шуток, ложе, даже и государству со всеми его придирками, налогами и склонностью к насилию. Если ты, конечно, создан о государстве думать изо дня в день, не замечая, как этот панцирь жмет. Хребет звучит предпочтительнее панциря, который для возвышенных натур неблагозвучен. Если только мы не говорим о рыцарском доспехе. Но на самом деле ни хребту, ни панцирю нельзя отдать предпочтение. Хребет может быть слаб, мягок или хрупок. И в этом случае его не стоит испытывать на прочность. Сломается, и ты пропал. Тоже и панцирь. Он бывает слишком тонок или как-нибудь иначе уязвим, и в этих случаях его приходится наращивать, крепить любыми мыслимыми или немыслимыми способами, А если все потуги сообщить ему надежность будут признаны однажды безнадежными, поспешить сбросить его напрочь, чтобы найти или создать себе другой, в котором ты сумеешь выжить, и жить ради которого имеет смысл. Все сказанное Финном о хребте и панцире не имеет отношения к индивидуальной воле и характеру. Лучшие люди панциря способны проявить несгибаемую волю, иные люди хребта всю жизнь прожить безвольной щепкой на плаву. Именно панцирь позволяет лучшим людям панциря явить все лучшие свои возможности, тогда как глупость, трусость и бездарность иных людей хребта ничуть не извинительнее бездарности, тупости и трусости у некоторых бесхребетных. Но не придумать ничего досаднее, порой даже несчастнее, неисправленной вовремя ошибки, когда человек хребта, не ощутив его в себе или в него не поверив, однажды убедит себя в своей принадлежности и предназначенности панцирю, а человек панциря, напротив, уверенно нащупает в себе хребет, которого у него нет и в помине. Его раздавит жизнь. А человек хребта, отдав себя на милость панцирю, будет исторгнут вон или расплющен его тяжестью. Хребет и панцирь никогда не уживаются друг с другом. «Вот, скажем, Маяковский», — продолжил Тихонин мысль, приписанную им Шенфину, — «большой поэт, возможно, и великий, неутомимый борец с мещанством, возможно, не вполне последовательный. Он кажется себе и нам хребтовиком, и вроде бы хребтом всех хребтовиков, а был типичный представитель панцирных. Без секты футуристов, потом без бриков, лефа, даже раппа, без ВЧК, не мог, да и не смог прожить. Он был, по своему слову, бесхребетным облаком, в штанах, которые могли сойти за панцирь лишь в поэме. Да не смогли и там». «И развивая мысль Шенфина, я вот что вам скажу», — продолжил свою мысль Тихонин. «Вожди, которых мы привыкли ненавидеть или чтить, как людей с сильными хребтами, на самом деле люди панциря, которого им тоже не дал Бог, как и хребта. И они свой панцирь строят из панцирей чужих, выманивая их, отбирая, при этом обещая защитить и всех отечески прикрыть уже своим огромным панцирем, возведенным из присвоенных, но на условиях, от которых уже нет защиты. Тихонин помолчал и в заключении сказал: «А я не вождь». Кто-то из наших, оказавшихся при этом разговоре, не почувствовал, что разговор уже закончен, и спросил: «А дальше? Дальше? Что еще сказал Шенфин?» Тихонин терпеливо отвечал ему: «Я этого не помню. А помню, мы тогда с ним вдвоем спели хор евреев из Набукко. Пусть не весь, но так не раз бывало. И он начал в одиночку тихо напевать, но загрустил и, словно устыдившись, осекся и замолк». О том, насколько сильный у него хребет, Тихонин умолчал, и мы гадать не будем. Ответить однозначно, в чем причины нашего к нему влечения, нам, говоря по совести, пока не удалось. Кто-то из нас предположил харизма, кто-то в ответ напомнил, как в другом приватном разговоре Тихонин привел мнение Шенфина о харизме. Ее не существует, есть всего лишь завороженность деньгами, властью и ничем другим необъяснимой популярностью, перенесенная на любое их живое воплощение угодливой толпой. И неспроста, предположил Шенфин, повторяя чью-то грубую шутку, или полагая так всерьез, слово «харизма» пошло от слова «харя». Всего вернее нас влечет к Тихонину то самое, что и миллионы нам подобных влечет к прославленным киноактерам, вне зависимости от их наружности и подлинных размеров их таланта. Обаяние. А что еще? Не седина же цвета меди, не вызывающая кое у кого иных эмоций, кроме раздражения. Тихонина вообще-то многие не любят, в особенности те, кто дорожит чужим вниманием к себе. В его присутствии они все чувствуют себя отсутствующими. Кто-то и отпал. Так некоторые исполнители и зрители тихонинского Тита Андроника, из тех, кто оставался с ним и на свободе, О чем-то, как мы помним, с ним подолгу и неслышно перешептывались, покуда не исчезли навсегда. Примкнувшие к Тихонину однажды, они к нему так и не приникли. Никто из них не стал одним из нас. А тех, кто к нему точно приникал, да отпадал потом, то есть о женщинах Тихонина. Чего тут говорить? Неясно, от кого из тех, кому он мог довериться, да тот проговорился. Мы все надежно знали, что значит для Тихонина Мария. Его упущенное счастье, смысл и единственная цель его жизни, так им и недостигнутая цель, оставленная там, куда возврата нет и куда не стоит оборачиваться. Другие женщины не в счет. Много их было или мало, но каждая вначале казалась нам неповторимой, а в итоге оказалось, все они были на одно лицо. Шаловливые и шелковистые тихие домашние мыши. Пошуршат, пошныряют, не шумя по его жизни, пискнут, и куда-то все исчезнут без следа. Несчастная любовь, она же недостигнутая, оставшаяся в прошлом цель, она же навсегда упущенный смысл жизни, во всем прочем полный незавершенных свершений. Жалкая картина, если приглядеться. Но никто из нас даже не смел вообразить Тихонина несчастным. Как седина его сияла медью, так и весь он лучился радостью. И не было похоже, что быть счастливым он себя заставил силой убеждения, по примеру эпикурейцев, готовых радоваться жизни и на дыбе. Тихонин был счастливым, потому что жил счастливо, потому что был счастливым по природе. Но о природе счастья он ни с кем из нас не рассуждал. Есть лишь одно свидетельство его подобных рассуждений — всего лишь 9000 знаков в живом журнале, в блоге Ю, приятеля Тихонина еще с тех пор, когда известный в Краснодаре женский мастер Ю одним из первых взялся поставлять ему состриженные волосы клиенток. Ю был уныл. Это заметно и по дневнику. Измучен страхом жизни и оттого настолько одержим своим здоровьем, что разговаривать с ним было скучно и неловко. Его терпел один Тихонин, который как-то раз, заехав в Краснодар по делу, остановился в доме Ю, и они долго говорили на веранде. Ю пишет, что была жара, Тихонин пил стаканами недобродившее с пеной и осадком холодное домашнее вино с базара, сам Ю пил воду безо льда, слегка подкисленную лимоном. В припадке откровенности Ю рассказал Тихонину, как лишь однажды в жизни он от счастья плакал. Читателям ЖЖ он не признался, чем был вызван плач. И не был счастлив больше никогда. В ответ Тихонин рассказал, как он однажды в жизни тоже плакал от счастья. В Узбекистане, звездной ночью на пороге брошенной мечети, в которой удалось тогда переночевать по наводке ленинградских бродячих геологов. Те слезы счастья высохли уже на утро, еще тогда, в далекой молодости, и не проливались больше никогда. Приводим дальше запись Ю. Оговоримся, она сделана в ЖЖ его словами и в его манере. Тихонин так не говорит. Я. И все-таки ты счастлив и без слез. Т. Да. Я. Завидую. Ты всегда чего-то ждешь от завтрашнего дня, на что-то ты надеешься, ты в нем всегда уверен. Т. Нет, никогда. Не то. Я жду, надеюсь, но я вовсе не уверен, что надежда сбудется. Поэтому я счастлив днем сегодняшним. Я. И все-таки заглядываешь в будущее. Т. Заглядываю, как и все. Чего-то жду, как все. Будущее — это и есть завтрашний день, в который мы заглядываем. То есть картина наших ожиданий. Пугливых, как в твоем Ю случае, или же нетерпеливых, как в случае моем. Оно, конечно, наступает, да не та картина. Ожидания сбываются не все, а то и вовсе не сбываются. И мы уже заглядываем в страхе или с надеждой в другое завтра. Иного будущего нет. Куда мы не заглядываем до поры, того и нет. Там дальше мрак, день послезавтрашний, и нечего туда смотреть. Я заглянул однажды и зарекся. Пью с тех пор мелатонин и сплю спокойно. Все, что Тихонин разглядел во мраке послезавтрашнего дня бессонной ночью, не стоит повторять за ним дословно. Допустим, он еще сказал, что даже если послезавтра вдруг сбудется нечаянно что-либо из того, чего мы ждем от завтрашнего дня, то будет ядовитая пародия на все наши надежды. Если мы разбогатеем послезавтра, нам будет не на что потратить эти деньги, кроме лекарств, курортных процедур и психотерапевтов. Еще, пожалуй, на благотворительность. Если нас гнет к земле и горбит раскаяние в дне вчерашнем и позавчерашнем. Если та девушка, о которой ты сейчас мечтаешь, а признаться в том боишься, здесь ты не кстати мне напомнил Оксаночке с базара, торгующей своим вином, придет к тебе не завтра, как ты и надеяться не смеешь, но лишь послезавтра, то есть не в будущем, а уже после него, ты не сможешь ее любить либо вообще, либо в достойной мере, как в сегодняшних мечтах. У тебя не будет сил на это. Ты говорил и дальше в том же духе, оговариваясь, что все сказанное им — одно сплошное общее место. Да, общее место, не спорю, но до чего же страшно в этом общем месте? Я. Тогда скажи, как жить сегодня, чтобы быть счастливым каждый день? Т. Добивайся. Добивайся хоть чего-то, и ты хотя бы чего-то, а добьешься. Любыми средствами, о которых не предполагаешь пожалеть и о которых после не придется позорно оправдываться перед совестью. Я. Предположить-то можно все, да разве угадаешь? Т. Не угадаешь, и, вероятно, все-таки придется сожалеть и выяснять отношения с совестью. Но твоя совесть — это твой и только твой приватный собеседник. Ты с ней, положим, не договоришься, зато поговоришь. Это уже немало. Не думай только о вине перед людьми, как понимают ее люди. Невиноватых перед ними нет, а если бы и были, их бы никто не потерпел. Конечно, мы в конце любой игры, мой Ю, останемся в полнейшем проигрыше. Ты будешь вынужден признать в конце, что ты в игре ошибся или даже поступил со совестью. Все лучше, чем сказать себе «я проиграл, не вступая в игру или играя в поддавки, и я вообще не жил, страшась по жизни ошибиться». Как тогда быть с совестью? Она простит тебе несчастную, непрожитую толком, твою единственную жизнь, совсем не для того тебе дарованную. Я. И вот я понял, например, что я играл и проиграл, с концами, да еще ценой спокойной совести. Как мне будет это вынести? Как дальше быть? Т. Прими как должное, как приговор, обжалованию не подлежащий. Поди купи себе побольше хорошего вина. Не этот вот чехирь от девушки с базара. Ты для чего-то вновь напомнил мне Оксаночке. А настоящее высокое вино — достойное момента. Отправься к морю, сядь там у воды и пей вино. Смотри закат и угасай вместе с ним. Я. Но ты же помнишь, я не пью и никогда не пил. Т. Вот и прекрасно, самое время начать. Начнешь, и напоследок тебя ждут откровения. Однажды ты узнал, каково плакать от счастья. Теперь узнаешь, что такое быть счастливым от того, что плачешь. На этом разговор наш прекратился. Мне показалось, он хотел заплакать, но сдержался и молчал. Допил, что оставалось на дне последнего стакана, и отодвинул его в сторону. Как бы Тихонин не запугивал послезавтрашним днем и без того пуганного Ю, который, к слову, много на себя берет, заявляя, будто бы Тихонин собирался плакать, наша повесть не о том. Она о дне вчерашнем, который вдруг возьми и догони Тихонина сегодня. О том, как недостигнутая цель, оставленная им недосягаемой, сама его настигла. О том, как он обрел Марию. И нет прикольней повести на свете, как выразился самый молодой из нас.